Не знаю, что вы нашли тут такого, — не выдержав, Вальцев заговорил первым. Кому же, если не Ефросине Павловне Дерюгиной, первой ставить дом? Свой с немцами собственноручно сожгла? Зачем же такая крайность только из-за того, что все умирали, дожгли? Остановил он Вальцева, не поворачиваясь. Ну, ладно, поставили, не ломать же теперь. Неровная тряская дорога словно способствовала сейчас тому, что в памяти Брюханова как-то беспорядочно вспыхивали и гасли мысли, куски из прошлого в отношениях с Аленкой, и не только с ней. Но все-таки она была главным, что его занимало почему-то именно сейчас. Молча покосившись на Чубарева, сидевшего по праву гостя впереди, рядом с шофером, и жадно разглядывавшего дорогу, и вспомнив, что на обратном пути надо успеть заскочить к теще, Брюханов крепче сжал губы. Может, поначалу он и испытывал неловкость, и она заключалась не в том, что тещей у него оказалась Ефросинья Дерюгина, а в том, что Захар жил где-то на Каме в леспромхозе с Маней Поливановой, а Ефросинья осталась одна. И при встречах им было неловко друг с другом, но об этом он почему-то не мог сказать даже Аленке. Интересно, поняла бы она его? Пожалуй, поняла бы. Последнее время она очень изменилась, внутренне созрела, будущее врачебной работы ее по-настоящему увлекает, всерьез интересуется невропатологией. Знаете, Тихон Иванович, у меня такое чувство, словно мне самый трудный экзамен держать, — оглянулся Чубарев, — будто бы все заново, первый раз. Не меняя выражения лица, Брюханов молча кивнул. Шофер, уточняя маршрут, спросил: — Как, Тихон Иванович, через Шестобитню или как? — Нет, давай, Федотыч, через Слепнинский. «Ох, Тихон Иванович, не проскочим!» — встревоженно покосился шофер. «Давай, давай!» — повторил Брюханов недовольно. «С каких пор таким осторожным стал, а, Федотыч?» Откинувшись на сиденье, он опять ушел в себя. Он-то отдавал себе отчет, что значит слова «держать экзамен». Сейчас его опутывала какая-то немота. Он словно перенесся на несколько лет назад, когда никакой Аленки для него и в помине не могло быть, ведь именно этой дорогой через Слепнинский брод мчал он к Зежскому моторному осенью 41-го, а затем через годы иногда вскакивал среди ночи с беспредельным чувством потери всего-всего, боялся не успеть. Он измучился этим сном. Боль была настолько острой, что он старался не ездить Слепнинским бродом. Но именно сегодня захотелось освободиться от плена этой боязни, убедиться, что прошлое стало прошлым. «Почему же именно сегодня?» — спросил он себя, хотя и спрашивать было незачем. Он и без того все прекрасно знал. «Хватит с него прошлого, хватит самоедства». Если уж Петров и в самом деле прав, то правота его вымученная, стерильная. Она как свинцовая плита давит живого человека. Больше он и в руки не возьмет тетради Петрова. Засунет их подальше, и кончено. А о Сталине и мотивах его странного поступка лучше вовсе не думать. Выбросить из памяти насильственно. Что будет, то и будет. Даже самый проницательный и умный человек лишен способности в точной конкретности провидеть будущее. Жизнь слишком замысловата в своих неожиданных поворотах. Придет время, и само собой все объяснится. Так и сделаю. Соберу все эти бумаги и запрячу. Решил Брюханов и тут же почувствовал, как лицо тронуло сухим жаром. «Это же опять трусость», — оборвал он себя. «Да еще трусость не совсем обыкновенная. Самая подлая трусость, вот именно, сытого, зажравшегося обывателя».